Глава 4. Марина снова опаздывает. Это начинает надоедать. Прямо с завода, еле отодрав мыльно-пемзовой пастой трудовую грязь с рук, я как угорелый прибежал в парк, а ее нет. Кинофильм давно начался, а ее нет. И я, дурак дураком, сижу с билетами в кармане и жду. Выбрасываю в урну ненужные билеты и ухожу. Даже не смотрю на автобус, который остановился напротив лужи. Бесцельно бреду по улице. Настроение паршивое. Конечно, мне не хотелось бы всерьез ссориться. Я знаю, что она не нарочно. Она вечно всюду опаздывает. Часы у нее всегда врут. Когда она идет на свидание, ее непременно задержат на работе или порвется чулок. Бывает, что как раз в этот момент мать заболеет. Единственное, куда она не опаздывает, это на работу. Марина терапевт, измеряет кровяное давление, щупает чужие животы, выслушивает сердца, выписывает порошки и пилюли, лишь до моего сердца ей нет никакого дела. Впереди вышагивает здоровенный детина. Он на две головы возвышается надо всеми. Детина напялил на себя свитер необыкновенной расцветки. Широкие красные, черные и белые полосы, словно обручи, обхватили могучий торс. На голове у детины берет с белым помпоном. Что-то в этой фигуре знакомое. Я пригляделся, да так и ахнул. Это был Валька-матрос. Но почему в таком странном наряде? Этого свитера я никогда у него не видел. И тут я вспомнил одну историю, которую рассказывал Валька. Когда он служил на флоте, он в каком-то заграничном порту участвовал в спортивных соревнованиях с шотландскими моряками. Валька выжил там самую тяжелую штангу, но и получил приз – свитер, берет и клетчатую шотландскую юбку. От юбки матрос отказался, правда, потом жалел, юбка пригодилась бы Доре. Но тогда матрос был холостяком, и ему в голову не приходило, что он когда-либо женится. Хотя походка у Вальки твердая, но потому как он держит голову, я понял, что матрос на взводе. И я решил не подходить к нему. Когда матрос идет по городу в обычной одежде, и то на него обращают внимание, а тут еще свитер и берет с белым помпоном. Почти каждый встречный, увидев матроса, останавливался и, открыв рот, глазел на него. Почему он надел этот свитер? Я догадывался, поругался с Дорой, и, чтобы досадить ей, влез в трехцветный свитер и отправился на прогулку. Рядом со сквером у кинотеатра «Спутник» был пивной ларек. Мимо матрос, конечно, пройти не мог. Четыре совсем юных парня в коротких пальто и ярких пушистых шарфах пили пиво. В сквере стояли две девчонки, судя по всему, из этой компании. Парни, увидев Вальку, чуть не попадали в обморок. Размахивая пивными кружками, они окружили его, стали бурно выражать свой восторг. Матрос сначала не обращал на них внимания, это еще больше подхлестнуло ребят. Матрос взял кружку. «Не треснул бы он этой кружкой кого-нибудь по голове», — подумал я. Валька выпил пиво, поставил кружку на прилавок. Он хотел уйти, но парни загородили дорогу. Их было четверо. В сквере ждали две симпатичные девчонки. И, видимо, пиво ударило парням в голову, иначе вряд ли они прицепились бы к матросу. Я видел, как Валька засунул руки в карманы. Брюки на его бедрах вздулись, будто в карманы положили два кирпича. Я понял, что будет драка. Вернее, не драка, а избиение младенцев. Матросы не смогли бы свалить с ног и восемь таких юнцов. Я бросился к пивному ларьку. Чернявый парнишка схватил Вальку за свитер и потянул. Матрос сгреб его в охапку, приподнял и швырнул в сквер, туда, к девчонкам. Трое остальных бросились на Вальку. И тут же один за другим закувыркались по земле. У Валькиных ног остался красно-голубой шарф. «Воюешь?» — спросил я. Матрос посмотрел на меня злыми, прищуренными глазами. — А, это ты? — сказал он. Пивной ларек стоял в стороне от тротуара, и поэтому вокруг еще не успела собраться толпа, но кое-кто уже заинтересовался. Буфетчица высунула из ларька круглое равнодушное лицо и громко спросила. — А за пиво будет платить дядя? Парни у дерева о чем-то совещались. Они поглядывали на нас, на шарф и на девчонок, которые все еще стояли в сквере и хлопали глазами, не понимая, что произошло. Чернявый ползал на коленях возле садовой скамейки. — За пиво заплатил? — спросил я. — Ваши дружки не заплатили, — сказала продавщица. — Дружки! — хмыкнул матрос. Военный совет под деревом закончился. Один из парней, опасливо поглядывая на Вальку, поднял шарф и подошел к ларьку. За пиво платить. Матрос опустился на корточки и стал носовым платком счищать грязь нового желтого ботинка. В это время на него кинулся чернявый, в руке зажат камень. Я перехватил чернявого и спросил, куда это он разбежался. Ударил. Чернявый, выронив камень, полетел на землю. И тут ко мне подлетела одна из девчонок и, привстав на цыпочки, два раза хлестнула по щекам. — Легкая кавалерия, — сказал я, отступая. В этой сумятице я толком не рассмотрел девчонок. И вот одна передо мной. Девчонка очень рассержена, глаза блестят, щеки порозовели. Она хорошенькая, и ее лицо мне кажется знакомым. Девчонка привстала на цыпочки и снова замахнулась. — Я могу нагнуться? — сказал я. Девчонка опустила руку. Лицо у нее было уже не сердитое, а удивленное. — Андрей Ястребов? — сказала она. — Здравствуйте. Теперь и я ее узнал. Оля Мороз. Та самая девчонка, которой ногу в автобусе прищемила. Она сегодня совсем другая, в коричневом пальто, с роскошной копной каштановых волос, остроносые сапожки. «Две встречи, две пощечины», — усмехнулся я. «Не будьте мелочны», — сказала она. Я покосился на ее приятелей. Они что-то оживленно обсуждали. Чернявый тоже присоединился к ним. Верхняя губа у него вздулась и наползла на нижнюю. Он стал похож на тапира. Эта смешная зверюшка, кажется, в Южной Америке водится. «Это чудовище ваш друг?» — спросила Оля, кивнув на матроса, который стоял у ларька и курил. — Тапир первый привязался к нему, — сказал я. — Тапир? — удивилась она. — Вот тот черненький, вылитый тапир, — с удовольствием повторил я. — Это из-за него она налетела на меня. И тут появился старшина милиции. Рядом с ним невысокий гражданин в кепке и черных валенках с галошами. Старшина подошел к компании Чернявого. О чем он говорил, я не слышал, но зато видел, как старшина повернулся и посмотрел на матроса, потом на меня. — Теперь нас арестуют, — сказал я. — Их тоже? — спросила она. — Тапира обязательно, — сказал я. — Он зачинщик. Когда старшина стал выяснять суть дела, поднялся шум, гам. Компания Чернявого не дала нам слова сказать. А тут еще гражданин в светлой кепке так и налетел на нас, выкрикивая, что все видел собственными глазами. Мне надоел этот гражданин. Он заглядывал старшине в рот и тараторил. Я все видел, товарищ старшина. Сначала он подошел к тому, а тот как стукнет его, а потом подскочил этот, это я. Ясное дело, хулиганы. Всех их нужно за решетку. Старшина молчал. Ему было неинтересно. В этот момент тапир попытался смыться, но матрос поймал его за воротник. — Без тебя, приятель, нам будет скучно, — сказал он добродушно. У Вальки вся злость прошла, и хмель тоже. Матрос был парень не злой. Прохожий в светлой кепке вывел из терпения даже задумчивого старшину. — Помолчите минуточку, — сказал он. — У вас есть друг к другу претензии? Это он обратился к нам. — Нет, — сказали мы с Валькой. То же самое ответил и тапир со своей компанией. «Товарищ старшина, вы посмотрите на этого», — сказал прохожий и вцепился в рукав тапира. «Где это вас, гражданин, так угораздило?» — спросил старшина. Топир сверкнул на меня злыми черными глазами и буркнул. Поскользнулся. «Под ноги, гражданин, надо смотреть», — сказал старшина. «Ладно», — ответил топир. «Я вас больше не задерживаю», — сказал старшина. «Бандитов отпускают», — ахнул прохожий. «Свитер у вас», — сказал старшина. «А что?» — спросил матрос. «Красивый, говорю, свитер». Вся компания направилась прочь от пивного ларька. Топир жестикулировал и оглядывался. Остальные не слушали его, рады, что дешево отделались. Я смотрел им вслед. У Оли красивая фигура, длинные ноги в светлых чулках, узкая талия. И приятельница, ничего, только очень высокая и худая. Оля взяла топирчика за руку и что-то сказала. Тот вырвал руку. Мне стало грустно. Я вспомнил, как однажды сказал мой приятель Глеб Кощеев. Когда я вижу хорошенькую девчонку с другим, у меня такое чувство, будто меня обокрали. Нечто подобное я и сейчас испытывал. И тут меня словно кто-то подтолкнул. Я сорвался с места, догнал их и взял Олю за руку. Все уставились на меня, чернявый так и сверлил злыми глазами. «Я вас догоню», — сказала Оля. Мы остались вдвоем на тротуаре. Я смотрел в ее темно-серые глаза и молчал. «Я вас не больно ударила?» — спросила она. «Ударьте еще раз и назовите ваш телефон». «Старая песня», — сказала она. «Вы забываете, что мы с вами две враждующие стороны. Я не хочу быть изменницей». «Оля, кончай!» — услышали мы. «Вы испытываете терпение моих друзей», — сказала она. «Я узнаю телефон в справочном». «Гениальная догадка», — засмеялась она. «Теперь я могу идти? Я позвоню». «Отпустите мою руку». «Завтра же», — сказал я. Матрос хмуро тянул пиво и смотрел на меня. «Щемит тут Андрюха», — сказал он, и потыкал пальцем в полосатую грудь. «Никак прошла она. Кто?» «Понимаешь, раньше была. Я чувствовал, а теперь вот нет. Не чувствую, хоть тресни. Я ничего не понимал. Но по Валькиному лицу видел, что говорит он всерьез. А как без этого жить-то? Без чего?» «Этой любви нету. Чужая она стала мне, понимаешь? Поругался?» «В том-то и дело, что нет. Когда поругаешься, понятно. А тут другое. С чего ты взял, что нет ее любви?» «Рябая какая-то стала. На лице пятна, пузо горой. Сидит у окна и смотрит, а ничего не видит. Со мной почти не разговаривает, как будто я виноват. А кто же еще?» «Вот дела», — сказал Валька. Я не особенно разбирался в этих вопросах. Почему женщины перед родами не любят своих мужей? «Говорит, рожу и уйду от тебя, изверга», — продолжал Валька. «Почему так говорит?» «Не уйдет», — сказал я. «Нет, ты скажи, почему так говорит? Вот родит тебе сына или дочку». «Сына», — сказал матрос. «И все пройдет, а эта любовь вернется». «Не подпускает она меня. Побойся Бога», — сказал я, — «ведь ей скоро...» Мы стояли у ларька и разговаривали. К прилавку подходили люди, пили пиво и уходили. И лишь один чернобородый карапузик застрял у прилавка. Он стоял рядом с Валькой, и на них без смеха нельзя было смотреть. Гигант-матрос и кроха, черная борода. Борода медленно тянул пиво из толстой кружки и, задирая голову, в упор разглядывал матроса. «Где вы свитер достали?» — спросил он. Валька с высоты своего роста посмотрел на него и угрожающе засвистел носом. «Английская королева подарила», — сказал он. «У вас насморк?» — вежливо спросил парень. Он был без шапки, и черные короткие волосы опускались на лоб. — «Слушай, приятель», — начал матрос. — «Мы не познакомились?» — перебил чернобородый. — «Аркадий Уткин». Он протянул руку, глаза у парня чистые, и он вполне дружелюбно смотрел на нас. Я пожал ему руку и вдруг почувствовал, что парень сжимает мои пальцы. Я тоже напряг мышцы, хватка у него железная. Аркадий Уткин попробовал таким же манером поздороваться и с матросом. Я видел, как Валькины брови удивленно полезли вверх. Потом он усмехнулся и стиснул чернобородому руку. «Сдаюсь», — сказал Уткин. Мы выпили еще по кружке. Парень оказался скульптором. Вот почему у него пальцы такие сильные. Уткин приехал из Ленинграда в наш город полгода назад. Он рыбак, а вокруг полно озер. Если Валька не возражает, то Уткин рад будет познакомиться с ним поближе. Ему нравится Валькино лицо. «Возражаю», — сказал матрос. Но Уткин оказался упорным малым. Он сказал, что это не к спеху, и с Валькой ничего не сделается, если немного попозирует. «Приходите на той неделе в любое время. Я вам покажу свои работы». Уткин, в общем, нам понравился. Мы попрощались и ушли. На этот раз наши рукопожатия были легкими и дружескими. «Он будет лепить меня?» — спросил матрос. «Заставит раздеться догола, возьмешь в руки 100-килограммовую штангу и будешь неподвижно стоять 2 часа». «Со штангой?» — удивился Валька. «Курить и читать не разрешается. Вылепит какого-нибудь урода, а потом всем на посмешище выставит», — сказал Валька. «Теперь черт знает, чего лепит. Зайдем к нему, посмотрим». «Разве что посмотреть», — сказал Валька. Мы доехали до вокзала. Матрос жил недалеко от завода. От дома до проходной одна выкуренная папироса. Так Валька определяет расстояние. На станцию прибыл пассажирский. Лязгнув сцепкой, от состава отвалил локомотив. Зеленые бока лоснились. Над круглой башней вокзала медленно расползалось выдохнутое паровозом облако. По железному карнизу лениво бродили голуби. Они равнодушно смотрели на суетящихся по перрону пассажиров. Голуби привыкли к поездам, которые приходят и уходят, к шумливой толпе людей, свискам кондукторов, лязганью автосцепки и змеиному шипению тормозов.